Глава 47. Марат. Я провожал Полину взглядом, пока она не растворилась в московской суете. Да, мне было грустно, что вышло именно так. Оглядываюсь назад и скучаю по былому. Не буду врать, что многие месяцы рыдал в подушку и оплакивал свою любовь к бывшей жене. У меня были женщины и даже некое подобие продолжительных отношений, но никто не зацепил настолько, чтобы в сердце отозвалось. А Полина отзывалась до сих пор. Я точно знал, помнил до самой крохотной мелочи, за что полюбил ее. Пока я не встретил похожей женщины или, наоборот, уникальной противоположности. Пока так. Главное, что я преодолел свою одержимость, взял под контроль свои желания и яростную непримиримость. Полина всегда будет для меня много значить. У меня двое очаровательных бандитов благодаря ей, но я искренне желал ей счастья. Счастья не со мной. Я вызвал женское такси для Алии с Рафом, максимально безопасно и удобно. Им уже пора домой, для 10-месячного мальца и так много впечатлений. «Алия, я вернулся в игровой центр. Собирайтесь, я вызвал такси. Рафу пора отдыхать». Улыбнулся и погладил темную поросль волос. Он уже активно пытался ходить, а ползал настолько быстро, что не догнать. «Хорошо, Марат Адамович». Алия обращалась ко мне исключительно по имени и отчеству. «Рафаэль», — подхватила на руки моего сына и как-то органично, абсолютно интуитивно поцеловала в пухлую щечку. «Поехали домой, дружок», — улыбалась ему. «Вас ждать сегодня?» — посмотрела на меня. «Поздно», — ответил скупо. «Нужно бандитов отвезти к бабушке, а там и посидеть, и поиграть». Маму я старался навещать максимально часто. Она мне так помогла на первых порах. Я был в жутком цейтноте, продажи дома и выбор нового жилья, хвосты на работе после моего загула и младенец дома, с которым мне надо бы родительскую связь налаживать, а главное — мои старшие дети. Я безумно соскучился и жутко терзался, что так поступил с ними». Мои двойняшки не знали, как именно я болел, когда не отвечал на их звонки и сообщения. А вот я помнил. Я прилетел к ним. Теща встретила не то чтобы приветливо, но без негатива. Видно было, что внуки спасали ее от отчаяния и невосполнимой потери. Я не осмелился рассказать детям, что у меня родился сын. Я слишком соскучился по их чистосердечным и искренним улыбкам, по радости от моего присутствия, чтобы портить наше время правдой. Честно, надеялся на помощь Полины. С ней это все легче прошло бы. Так и вышло. Я рассказал сам. Все по-честному, а она потом уже сгладила углы. Дети, особенно Лианна, оглядывались на мать, а она была на моей стороне. У Рафаэля никого не было, кроме меня. Кроме них самих, единокровных брата и сестры, кроме бабушки и дедушки. Бандиты хоть и мелкие, но понимали, как сложно быть в этом мире одному, без любви и заботы. Они приняли его. Это не было легко и быстро, слишком большая разница в возрасте, им просто было неинтересно с младенцем. Им играть, орать, беситься, активный отдых или ленивые посиделки у телевизора с пиццей — Рафаэль — поесть, поспать, ну и по нужде часто. Мы мало времени проводили в моих новых больших апартаментах в центре. Ночь пятницы у моей мамы, а субботу гуляли от души. Такой у нас с бандитами теперь график. Чаще не получалось, увы. Рафаэль львиную часть времени проводил с няней, которую, можно сказать, сам себе выбрал. Я видел его только вечерами, и то, если не задерживался. Но ночью вставал покормить. Няня и так вся в мыле была, но вроде бы несчастной не выглядела. Алия Сабирова появилась в моей жизни в начале осени, почти 8 месяцев назад. Это была очень неожиданная встреча. Она сбежала фактически из-под венца Ее хотели выдать замуж за неприятного ей мужчину. Она тайно уехала в Москву, опозорив семью и поправ законы диаспоры. Знакомых у нее здесь не было, и почему-то она решила, что я смогу ей помочь. Если честно, еще одна головная боль мне вообще была без надобности. Я не мог найти подходящую няню, а мама приболела по-женски, в больницу попала. Заботы о Рафаэле легли полностью на меня, и без помощника мне просто вилы. Ни одна из присланных агентством женщин не подходила. Сын истошно орал, когда его брали на руки. Удивительно, но Алия смогла его успокоить. У нее два старших брата, у которых маленькие дети, а со своим младшим она с детства возилась. Мы с ней заключили сделку. Она становится няней моему ребенку, а я спасаю ее от гнева родителей. Мы предъявили им слово мулы и свидетелей, что совершили обряд, и их дочь отныне моя жена. Я платил махр в счет ее зарплаты в должности няни. Наш договор будет действовать год. Официально, по законам Российской Федерации, жениться не собирался. Нет, никаких больше штампов в паспорте. Никак для меня в большей степени слова. Жениться легко и развестись несложно. Никаких претензий, тем более брак у нас исключительно фиктивный. Девочку я не трогал и не собирался. Домой приехал поздно. Мы играли в 5 секунд, затем засели в монополию. У них сегодня пижамная вечеринка, и поскольку у меня с собой не было пижамы, то с Богом отпустили восвояси. И откуда у детей столько энергии? И день гуляли, и ночь готовы. Марат Адамович, Алия, закутанная в плед, ждала меня в гостиной. Зачем? Видно же, что заспанная и усталая. Что-то случилось? Спросил, сбрасывая черную джинсовку. Она молчала, она смотрела. Ясно. Да, я заметил, что ее взгляды за эти месяцы приобрели иной эмоциональный окрас. Алия, как ни крути, женщина. А им свойственно влюбляться по молодости лет в чёрствых мудаков. Очевидно, это наш случай, и с этим нужно что-то делать. Я точно не тот, кто нужен юной девушке. «Подойди», — попросил, останавливаясь у хорошей имитации горящего камина. От него даже тепло исходило. Это тоже фальшивка. Хорошая, добротная, но... Алия поднялась, сбрасывая тонкий плед, оставаясь передо мной в белой сорочке до пят. Никакого намека на соблазнение или нарочитый эротизм, но вполне себе округлая фигура, свежесть и роскошь русых волос играли на руку молодой сексуальности. Я положил руки ей на плечи и чуть сдавил, смотрел прямо в глаза, говорил то, что должен был сделать, как только заметил ее неуместное влечение. «Алия, я обещал тебе год, но он тяжело тебе дается». «Только мне?» «Тихо, тихо. Да, только тебе. Не щадил девичье сердечко. Я развожусь с тобой. У нее расширились глаза. Я развожусь с тобой. Алия неожиданно прытко встала на носочки, обхватила плечи и прервала обряд талака поцелуем. Совсем неумелым, но страстным. Огонек возбуждения вспыхнул в глубине, но я не дал ему разгореться. Оторвал ее от себя фактически силой. «Алия, я не люблю тебя. Я ничего не могу тебе дать, понимаешь? Ничего». «А я люблю тебя и Рафаэля. Я могу любить за нас обоих». Снова прижалась всем телом. Алия убирал тонкие руки, но уже с трудом. Каюсь, тело реагировало на юный порыв, на близость, на страсть. «Марат, будь первым. Я хочу, чтобы это был ты», — целовала мое лицо. «Пожалуйста, будь первым». И я сдался, взял ее девственность, непорочность, чистоту. Раньше я никогда не был первым. Можно сказать, что гештальт закрыт. Да, это был именно он. В остальном Неопытная девушка, но с прекрасными данными и податливой горечностью. Я получил удовольствие и попытался доставить его партнерше. Ее первый раз был с оргазмом. Утром проснулся, как с похмелья. Пришли осознание и вина. Я не должен был. Но нет у меня к ней ничего, кроме симпатии. Да, в постели нам могло быть хорошо. Юное тело, красота, тяга ко мне. С чего бы быть плохо, но... Слишком много «но». Алии в моей спальне не было. Я умылся, натянул штаны и футболку, затем отправился на поиски. Нужно поговорить и решить, как нам быть. Она стала очень дорога. Да что там, незаменима для моего сына. Но нам после этой ночи сложно будет жить под одной крышей. У этого по-любому будет сексуальное продолжение. Вот только кончится чьим-то разбитым сердцем. Не моим, увы, а Алия не заслужила страданий. «Проснулся, мой хороший», — ворковала с Рафом. Меня не видела. «Ты у меня такой сладкий». Дула ему в пузико и заставляла смеяться. Я застыл в дверях, не шевелился даже. Зацепился за ее волосы и произнес свое первое слово «мама». Алия для него «мама». «Мама». Она взяла его на руки и прижала к себе. «Я тоже тебя люблю, маленький мой». Я так и стоял, молча смотрел. Моему сыну нужна мать. И, кажется, он ее уже выбрал. Тут я не властен. И все же это хороший выбор. Алия молодая и прекрасна. Это я, пес потасканный. Что она во мне только нашла? А что я найду в ней? Время покажет. «Привет». Подошел сзади и обнял их обоих. «Время покажет. Только время покажет». «Вроде того, быть или не быть, я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос. Как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя, как? Вот где ответ. Вот как бит вам покажет, где боль, на рану как соль, сука, любовь, сука, любовь. Вот как бит вам покажет, где боль, на рану как соль, сука, любовь, сука, любовь».